что, убив Монро, он должен будет бежать во Францию или, быть может, в Голландию. Джеймс внутренне содрогается. Ему совсем не хочется убивать Монро, он не питает к нему никакой вражды. И уж, конечно, он не стреляется ради Агнессы. Пусть себе Монро забирает ее обратно. Он убьет Монро из-за его же глупости, из-за этого наглого вызова. Что он себе позволяет? Это нелепая сцена в кабинете. Нужно было отходить его как следует там же, на месте, и все. А эти дуэли всегда так занудно обставлены. Впереди на дороге появляется Осборн и поднимает трость. Когда Джеймс подходит, он с удивлением спрашивает. «Вы один?» «Как видите, сэр». «Где мой противник?» «Пожалуйста, сюда». Он ведет Джеймса сквозь просвет меж деревьев, потом через старые каменные ворота со сломанным украшением на верхушке одного из столбов. «Что это за место?» «Здесь некогда был сад», — отвечает Осборн. В противоположном конце сада у тюльпанного дерева его ждут Монро и еще какой-то человек. Осборн подходит к ним, затем возвращается вместе с Монро. Джеймс спешивается. «Доброе утро, Джеймс», — говорит Монро. «Все такой же собранный и полный спокойного отчаяния». «Я прошу вас обоих, — говорит Осборн, — отказаться от этого совсем не христианского дела. Хотя оно и зашло столь далеко, все же можно достичь какой-то договоренности. Что вы на это скажете?» «Ежели мистер Монро заберет свой вызов, — отвечает Джеймс, — я не стану его убивать». «Я не могу забрать вызов, сэр», — произносит Монро. «Оскорбление слишком велико». Джеймс пожимает плечами. «Для вашего же блага, сэр. Надеюсь, что рука ваша тверже держит пистолет, чем скальпель». Осборн подает знак стоящему в отдалении человеку принести ящик, открывает его, заряжает оба пистолета и протягивает их Джеймсу. Джеймс выбирает тот, что в левой руке. Великолепное оружие с кремниевым замком. Вороненый восьмигранный ствол, золотое затравочное отверстие, рифленая рукоятка, курок взведен. Другой пистолет достается Монро. Повернувшись, он проходит несколько шагов. «Обождите минуту», — просит Монро. Он передает свое оружие Осборну, снимает камзол и жилет. «Нет нужды беспокоиться, что вам в рану попадет ткань, сэр. Я буду целить в голову». Ответа нет. Монро берет пистолет. Осборн отходит в сторону и спрашивает. «Готовы, господа? Тогда стреляйте». Почти сразу же следует выстрел Монро. Вспышка, облачко дыма, грохот, разнесшийся на мили вокруг. Джеймс поднимает пистолет. Он чувствует себя на редкость хорошо этим утром. Подтянут, способен на все. Он не думает о том, убьет он Монро или не убьет. Он просто наводит пистолет на цель и нажимает на спусковой крючок. Монро поворачивается на цыпочках и валится в траву. Осборн бежит к нему. «Убит?» — спрашивает Джеймс. «Не думаю», — отвечает Осборн. Джеймс направляется к ним. Ему любопытно, какова рана, смотрит вниз. Осборн держит на коленях голову Монро, вытирая ему лицо покрасневшим от крови платком. Глаза раненого закрыты, но дыхание слышится явственно. В середине лица месиво, рваная рана, торчащая кость. «Придется снабдить его новым носом. Отвезите его в дом. Я осмотрю его там». «Осмотрите его?» «Да, сэр. Неужто вы забыли о моей профессии?»